Глава 12. Максимус. «Максимус, пора бы появиться!» — раздалось в мыслях, и мои глаза распахнулись. Несколько мгновений я смотрел в потолок, пытаясь понять, где нахожусь и как здесь оказался. Потолок мне был знаком, и как только в сознании пронеслось узнавание, нахлынули воспоминания о недавних событиях. Ладонь легла на грудь, но боли, что бросила меня в беспамятство, не было. Зато душу одолевала тревога. Дверь распахнулась, впуская в спальню обеспокоенного Павлоса. Его состояние усилило мою тревогу. Я приподнялся на локте и поморщился от накатившей слабости. Резерв был почти пуст, и это неудивительно, ведь рана мне не привиделась, а значит, все силы ушли на восстановление. «Максимус, слава Террери, ты очнулся!» — возбужденно произнес Павлос, подлетая к кровати. «Диана исчезла. Подозреваю, ее тоже похитили, ведь в лаборатории осталось это». Он продемонстрировал мне полупрозрачный осколок с кровью на нем, и по насыщенному аромату малины я понял, что она принадлежит Диане. «Я признал истиной Катю и вряд ли смогу взять след Дианы. Боюсь, Террас ведет меня в безумие. Но ты сможешь, ты должен, Максимус», — произнес он, отчаянно заглядывая в мои глаза. Решимость во мне натолкнулась на реальность, тело дрожало, резерв был на нуле. В таком состоянии я бы не смог пройти ровно даже до ванной. «Мне нужна магия», — сообщил я, позволяя Террасу добраться до осколка и попробовать кровь Дианы. «Возьми всю, но спаси их», — попросил Павлос, протягивая мне руку. «Всю не возьму, ты мне нужен». Я крепко стиснул его ладонь, и в меня полилась свежая волна силы, наполняя собой пустой резерв. Слабость отступила, шум в ушах пропал, взгляд прояснился. Теперь я мог отправиться на поиски. Павлос припал на колено от бессилия, и я сразу отпустил его ладонь. «Отправь за мной отряд, я их обязательно найду», пообещал, отбрасывая с ног одеяло, и поднялся с кровати. Сразу прошел на балкон, снял защиту и позволил Террасу накрыть меня своей тенью. Объединение с животной сущностью опасно. Есть риск поддаться инстинктам и потерять возможность мыслить здраво. Но моя воля была сильна. Мир заиграл новыми красками. Обоняние и зрение усилилось. Ярость затопила сознание и сразу же опала, когда крылья подняли меня в небо. Я уловил алый след крови своей пары и полетел по нему. Внизу пронеслись дома города и крепостная стена. Подо мной распростерся граничащий с лесом тракт. И тогда впереди показались кареты. За ними по пятам бежал пионис в боевой форме и уворачивался от летящих в него огненных шаров. Я обрушился на карету, откуда доносился запах крови моей пары. Вцепился когтями в крышу и сорвал ее. На вторую карету налетел другой дракон, а перед поднявшимися на дыбы лошадьми встали еще двое, удерживая испуганных животных. Я выхватил изнутра кареты старикашку, подлетел с ним в воздух и сбросил его в кусты, после чего приземлился и обратился. Мне удалось приструнить животную сущность, но ярость моя была крепка. И когда злобный старик поднялся на ноги, брызжа проклятиями, сдержанности мне хватило лишь на то, чтобы ограничиться коротким ударом, лишившим его сознания. «Максимус, помоги!» — раздался крик Катерины. «Диана!» Пионис обнимал девочку лапами, намереваясь защитить от любой опасности. Но в опасности находилась Диана. Мужчина удерживал ее перед собой, приставив нож к ее беззащитному горлу. Я узнавал этого преступника. Именно он приставал к ней, а теперь угрожал жизни, постепенно утягивая в сторону леса. Драконы моего сопровождения подступали к нему, готовясь напасть в любое мгновение, но не рисковали жизнью Дианы. «Не подходите!» — хохотал он. «Мне нечего терять, я ее...» Он замолк, когда над ним с Дианой в медном сиянии материализовался серп, отвлекся, двигаясь в сторону. И это стало удачным моментом для атаки. Подчиняясь моей мысленной команде, Террас рванул в бой одновременно со мной и навалился со спины на мужчину. Раздался крик ужаса негодяя. Нож выпал из ослабевшей руки. Я достиг их и рванул Диану на себя, прижимая к своей груди. А мужчину повалил на землю Террас. «Максимус», — всхлипнула она. «Все хорошо». Я провел рукой по ее волосам, оглядываясь в поисках Кати. К счастью, она находилась под надежной охраной Пиониса. С нее снимали путы. «Теперь все хорошо», — повторил я, приподнимая голову Дианы за подбородок. «Сейчас я тебя развяжу». «Сначала поцелуй», — мотнула она головой, смаргивая слезы с глаз. «Как прикажешь». Я сразу склонился к ней и впился в улыбнувшиеся губы в поцелуе. Позволил себе и нам лишь несколько секунд, после чего поспешил отстраниться. «Кайф», — нервно усмехнулась Диана. «Ты нереальный, Максимус. Как ты прилетел, как рванул на эту сволочь! Это было невероятно!» «Рад, что смог тебя впечатлить». Я развернул Диану и поспешил развязать ее руки. «Где болит? Ты ранена? Павлос принес твою кровь». «Только царапина». Она схватила меня за волосы и потянула на себя. Короткий поцелуй коснулся моих губ, после чего эта нереальная женщина отпустила меня и бросилась к сестре. Диана и Катя крепко обнялись. «Мой лорд, вы живы! Слава Терере!» Наперебой воскликнули драконы, приблизившись ко мне. «Слава Терере!» — поддержал я. «И моей Диане!» — улыбнулся, наблюдая, как сестры смеются, продолжая прижиматься друг к другу. «Что прикажете, лорд?» «Леона не нашли?» — уточнил я. «Нет, лорд, но один из наемников сказал, что мальчика увезли днем». «Понятно. Тогда преступников связать, отнести во дворец и срочно отправить на допрос. Леона надо найти. Двое пусть страхуют девушек, я понесу их на себе во дворец». Не собирался допускать даже минимального риска, ведь сегодня чуть не лишился любимой Дианы и дорогой мне Кати, но теперь они в безопасности, и, похоже, организатор похищений и покушений связан. «Готовы вернуться? Домой?» — спросил вкрадчиво, приблизившись к девушкам. «Да!» — воскликнула Катя, к моему удивлению, метнувшись ко мне. Я рассмеялся, подхватил ее на руки и деликатно обнял, боясь повредить возможные травмы. «Ты не пострадала?» — спросил у нее. «Нет!» — качнула она головой. «А Диана ранена! У нее кровь! Помоги ей, Максимус!» «Какая ты молодец, Катя!» — похвалил я. «Большая и сильная». «Спасибо, Максимус». Она улыбнулась сквозь набежавшие на глаза слезы. «О, это не только моя заслуга. Павлос помог мне вас найти. Отдал мне свою магию, чтобы я сумел подняться в небо. Вот кто настоящий герой». «Правда?» — обрадовалась она. «Да, ты верно выбрала принца», — подбодрил ее я, подмигнув усмехнувшейся Диане. «У тебя есть зелье?» — спросил уже у нее. «Весь подорожник на тебя вылила», — она хмуро оценила окровавленную ладонь. «Но ничего, во дворце есть еще. Полетели?» «Полетели. После кратких сборов мы поднялись в небо. Девушки визжали от восторга, сбрасывая напряжение дня, пока я медленно набирал высоту. Летел аккуратно, но они не замолкали весь короткий путь до дворца. На этот раз на балконе нас ожидал осунувшийся, но радостный Павлос. Он поймал Диану, поставил ее на ноги, коротко обнял, следом подхватил на руки Катю и принялся проверять ее на наличие травм. Я обратился и чуть не повалился назад, когда на мою грудь налетела Диана. «Ты так меня напугал?» — обвинила она. «Я думала, ты умер». Похоже, возвращение на балкон напомнило ей о покушении. «Но ты меня не отпустила». Я обнял ее и с наслаждением потянул сладко-пряный аромат ее волос. «Влюбился я в тебя бесповоротно». «Кажется, я тоже», — проворчала она, и моя душа наполнилась счастьем. «Ну ты и наглец, Максимус». «Ты не осознаешь, насколько». Я подхватил взвизгнувшую Диану на руки и мимолетно поцеловал ее в губы. «Павлос, позаботишься о Кате? Мне надо обработать раны Дианы». «Конечно», — махнул он рукой. «Ты же не против, Катенька?» «Не против», — важно кивнула она. После получения разрешения я понес Диану прочь с балкона. «Кардинал сказал, мальчика отвезли куда-то для изучения». Она положила голову мне на плечо. «Его же найдут?» «Обязательно», — заверил я ее. «Преступников приведут в чувство и допросят. Леон вернется к родным, как ты вернулась ко мне». «Максимус, спасибо, что спас», — прошептала она с улыбкой в голосе. «Знаешь, там я так верила в тебя, не сомневалась, хотя, по сути, подсказкой оставила только свою кровь». «Значит, она сознательно порезалась, моя умная девочка». «Ты верно поступила. По крови я вас и нашел. Рад, что добился твоего доверия, Диана». «Добился и заслужил много чего хорошего», — промурлыкала она, запуская пальцы в мои волосы. Я сбился с шага. Сердце заметалось быстрее в груди. Плутовка снова меня дразнила. И как же мне это нравилось. Мы поднялись на мой личный этаж. Я внес Диану в лабораторию. У рабочего стола на полу рассыпались осколки и растеклась вода. «Как они похитили тебя?» «Кардинал позвонил?» «Пригрозил убить Катю, если сама не приду с цветами. Ну и сообщил, как покинуть дворец», — мрачно пояснила она. «Я не знала, что делать, поэтому решила верить в тебя. И ты не подвел, как обещал». «Так будет всегда». Я дошел до Софы и аккуратно посадил Диану. «Будешь лечить?» — мурлыкнула она, откидываясь на спинку. «Да. Покажешь, где у тебя болит?» — ухмыльнулся я. «Лучше расскажу. На ушко!» — подмигнула она мне, и в очередной раз за день у меня закружилась голова, только не от слабости, а от счастливого волнения. «Не дразни меня, Диана», — попросил я хрипло. «А то что?» «Не сдержусь». «Мурр!» — широко улыбнулась она. «Террера, дай мне сил». Диана. «Чем ты разрезала руку, Диана?» Максимус хмурился и мило ворчал, пока обрабатывал мою рану. «Серпом. Я любовалась им и не пыталась этого скрыть, потому что события сегодняшнего дня позволили многое осознать. Максимус закрыл меня от смертельной опасности. На пороге смерти радовался моему спасению, принесся на подмогу и буквально вырвал меня из рук врагов. Мало какая женщина бы не впечатлилась. И я не была исключением. Сегодня Максимус продемонстрировал то, в чем уверял меня, и сделал все, чтобы выполнить свои обещания. Но важным открытием стали мои реакции. Когда его ранило, я пребывала в таком шоке, что не могла поверить в возможность его смерти. А когда Павлос объявил его мертвым, впала в столь глубокое уныние и настолько жадную надежду, что не осознавала себя весь путь до покоев. Но похищение стало главным откровением. Я верила в Максимуса так искренне и горячо, что не допускала даже мыслей о сомнениях. Верила, ждала, и он не подвел, как и обещал. И вот теперь мой супергеройский дракокотик бережно обрабатывал мою ручку, хотя сам несколько часов назад собирался помирать. Переход в новый мир действительно стал подарком, расцвел меня с таким сказочным мужчиной. Умный, разделяющий мои интересы, с чувством юмора, надежный. Здесь впору беспокоиться о конкурентках, чем раздумывать, брать или не брать. Брать стоило. Я бы сказала, нужно было хватать. «Не чувствую других повреждений, но мой резерв пока не совсем стабилен. Его наполнил Павлос, магия только усваивается. Если есть что-то еще, скажи». Максимус пытливо присмотрелся к моему лицу. «К тебе приставали? Оскорбляли?» «Оскорбляли», — кивнула я. «Кардинал назвал меня драконьей шлюхой. Несправедливо. Мы с тобой толком и не целовались. И мне больше по душе драконья возлюбленная». «Мне тоже». Улыбнулся он так лучезарно, что появился риск ослепнуть от счастья. «Надо научить кардинала манерам». «И не только им», — пробурчала я. «Ладно, хоть эта сволочь не трогала Катю. Ее держали в заперти, даже кормили». Павлос ее осмотрит. Максимус нагнулся ко мне и подхватил меня на руки. «А еще мой дракон очень сильный. Хоть вечность сиди на ручках». «Могу сразу отнести тебя в комнату Кати», — предложил он. «Да, лучше так. Постараюсь уложить ее спать». Так на ручках я добралась до комнаты Кати. Из спальни как раз на цыпочках вышел Павлос. «Заснула», — пояснил он. «Лягу к ней. Вдруг проснется и испугается». «Отдыхайте». Максимус поцеловал меня в скулу и нехотя поставил на ноги. Усталость навалилась с новой силой. Сутки без сна и нервные часы неизвестности давали о себе знать. Зевнув и потянувшись, я махнула мужчинам и скользнула в комнату Кати. За окном брезжил рассвет, но плотные шторы позволяли помещению погрузиться в полумрак. Я сбросила верхнюю одежду, оставшись в рубашке и белье, после чего забралась к сестре в кровать. «Диана!» — встревоженно затихла она. «Конечно, котенок». Я обняла ее и поцеловала в макушку. «Теперь мы в безопасности и под надежной защитой наших драконов». «Да», — отозвалась она сонно. «Поспи, я тоже посплю». Так в обнимку мы заснули. А проснулась я уже в одиночестве. Чувствовала себя потерянной после всех событий. Но контрастный душ помог немного прийти в себя. Я наконец-то переоделась в чистое, привела волосы и лицо в порядок, после чего отправилась на поиски Кати. Сестренка нашлась быстро. Она сидела в кабинете Максимуса с книгой в руках и рассеянно гладила Пиониса, а сам лорд занимался делами за столом. Выглядел до нельзя уставшим. Похоже, в отличие от меня, толком не отдохнул. Но он все же освежился и тоже переоделся в чистое. Если бы не синяки под глазами и заострившиеся линии скул, выглядел бы почти привычно. «Лорд Максимус, когда вы в последний раз спали?» — строго вопросила я. «Диана!» — радостно улыбнулся он, вскидывая голову. «Диана!» — Катя отложила книжку и бросилась ко мне. Я кое-как подняла ее и обняла. Ощущала себя усталой, а она давно не малышка. «Как ты себя чувствуешь?» Максимус приблизился и приобнял меня за плечи. «Намного лучше. Есть какие-нибудь новости?» «Есть», — помрачнел он лицом. «Леона не нашли», — грустно сообщила Катя. «Но поиски продолжаются», — возразил он. «Мы обязательно найдем Леона». Раз я очнулась, для меня наступило время завтрака. Несмотря на то, что доходило 11 дня, Максимус и Катерина решили попить чай вместе со мной. И тогда мне стала известна история похищения. Так как попаданок было не так много, чтобы обеспечить абсолютно все окружение защитой от ментального воздействия, детей проверяли непосредственно по приезду во дворец. Леона перехватили после проверки, наложили на него ментальное воздействие. Он ранил Пиониса, угрозой его жизни уговорил Катю снять защитный артефакт, одурманил ее и отвел к тайному выходу. Детей забрали. Леона отправили на секретную базу врагов, а Катю заперли и начали ждать моего возвращения. А там и представилась возможность для убийства лорда, когда сняли защиту с балкона. К сожалению, враги тщательно подходили к сокрытию своих тайн. Кардинал Пимен Вували не успел заслужить вхождение в круг особо посвященных, потому не знал, куда именно забрали мальчика. Но драконы не собирались сдаваться. Поиски шли во всей провинции. «А ты вообще спал?» — напомнила я о своем вопросе, когда рассказ завершился. «Только после ранения», — поморщился он. «Но столько дел!» «Павлос тоже не спал», — пожаловалась Катя. «Мужчины решили себя загнать», — цокнула я языком в неодобрении. «Непослушные, будем воспитывать». «Потом повоспитываешь», — лукаво улыбнулся Максимус. «Раз уж проснулась, предлагаю завершить нашу миссию». «Точно, цветы!» — вспомнила я. — Идем быстрее, освободим богиню, а потом я положу тебя спать. — Идем, — рассмеялся он, поднимаясь из-за стола, приблизился и подал мне руку. Медные глаза искрились, вновь завораживая блестками в их глубине. И этот мужчина ведь будет моим. Нет, он уже мой. Объявили сбор приближенных воинов клана. А пока драконы постепенно стекались в оранжерею, я, Максимус, Павлос и Катя подготовили ямки для посадки цветов. Но вот пространство вокруг статуи наполнилось возбужденными драконами, и, к моему удивлению, к нам присоединились дедушка Сармат, его Леандра и Аникий. «Возможно, это поможет объединить семью», — пояснил в ответ на мой немой вопрос Максимус. «Спасибо», — шепнула я. Не чувствовала пока серьезной привязанности к родным Деметре, зато ощущала ответственность перед ней. Хотелось бы, чтобы ее близкие были счастливы. «Начнем?» — спросил Павлос. Мы вчетвером переглянулись и погрузили наши алые цветочки в ямки, тщательно их прикопали, после чего отступили. Но снова ничего не происходило. «Что не так?» — ворчливо уточнила я. «Думаю, серп передан тебе для завершения миссии», — подсказал Максимус, хмуря медные брови. «Показать круговорот природы». «Ладно, попробуем». Я сняла свой вечный аксессуар с пояса, приблизилась к цветам и аккуратно срезала каждый, собирая их в букет. Не знаю, инструмент или цветы были волшебными, но от цветоносов в сияющих блестках вновь поднялись алые бутоны. Букет в моей руке тоже вспыхнул магическим светом. Максимус приблизился. Я по наитию протянула ему цветы. И как только его пальцы коснулись бутонов, пространство вокруг нас расширилось, формируясь в бесконечное зеленое поле, с цветущими на нем разнообразными цветами, а перед нами из закрутившихся в потоках ветра травинок соткалась фигура Тереры. Прекрасная женщина с цветами в волосах нам улыбалась. Медные глаза искрились теплом и добротой. «Вы справились, Максимус и Диана», — произнесла она певучим голосом. «Но мы оба покачнулись от силы ее воли. Спасибо. Вы спасли меня». «Мы рады, что смогли помочь», — произнес он, поддерживая меня за талию. «Почти все боги свободны. Остался Венус. Можешь ли ты дать подсказку для Витара?» «Она не нужна. Ксения скоро сама свяжется с вами», — качнула головой богиня. «Но враги планируют вновь вас пленить. Это возможно?» «Возможно». Медные глаза богини погрустнели. «Но предотвращение ритуала не ваша миссия. Вы свою выполнили. Любите друг друга, Максимус и Диана. Вот мой наказ». «А мальчик, Леон в беде. Как помочь ему?» — уточнил он. «Ему поможет Ксения. Не волнуйтесь за Леона», — успокоила нас богиня. «Можно вопрос?» — обратилась я к ней. «Конечно, Диана». «Диметра и Катарина в порядке? Хотя я и так знаю, что в порядке». «Они счастливы». Богиня раскинула руки, и нам предстало изображение двух сестер, гуляющих под руку с мужчиной, моим ухажером, которому я не рисковала давать шанс. «А земля?» «Тоже наше детище. Но земля лишена магии. Она существует без нашей поддержки. Ей ничего не угрожает». «Ага, так и знала, что названия растений близки не просто так», — рассмеялась я. «Ты пришла к верным выводам, Диана. Во всем!» Богиня мне подмигнула. Видение огромной равнины рассеялось. Мы с Максимусом вновь оказались в оранжерее перед статуей Тереры. Алые бутоны продолжали цвести, а букет из наших рук исчез. Драконы благоговейно переговаривались и вздыхали. Катя хихикала и висела на руке смеющегося Павлоса. Под ногами лаял и прыгал Пионис. А Никий что-то возбужденно говорил Сармату или Андре, и стало ясным, что богиня пообщалась с каждым из присутствующих. «Мы сделали это», — прошептала я, ощущая, как на глаза наворачиваются слезы. «Справились!» «Справились», — поддержал меня Максимус, раскидывая руки, и я тут же прыгнула в его объятия. Сложная ноша ответственности соскользнула с плеч, оставляя после себя легкость и предвкушение счастливого будущего. Как только отсмеялись, наобнимались вдоволь и получили поздравления членов клана, я включила режим строгой начальницы. «Так, все, ну-ка все отдыхать», — потребовала, уперев руки в бока. «Максимус, ты не спал больше суток. А ты, Павлос, когда в последний раз спал?» Будущий возможный жених Катюши демонстрировал бледность облика и синяки под глазами. По нему явно плакали все кровати мира. «Не помню, старшая госпожа», — повинился он, лукаво блеснув взглядом. «О, Максимус, я же рассказывал тебе, как Диана переживала, когда ты почти умер», и подмигнул мне. «Ревела в три ручья», — подтвердила я, показав ему язык. «Поэтому больше никто не умирает, только от старости». «Ты такая грозная!» Максимус обнял меня за плечи. «Нам действительно всем нужно отдохнуть. Я передам дела секретарю. Протоколы допросов можно прочитать потом. А за Леона, по словам Тереры, можно не волноваться. Дай только связаться с его родителями». «Не волноваться они не смогут, но им станет легче», — вздохнула я. «Надеюсь, Ксения действительно сможет помочь мальчику. Не могли же боги привести в этот мир злобную стерву, что останется равнодушной к бедам мальчика». «Диметра», — позвал меня Аникий. Выглядел он намного лучше, по крайней мере, явно передумал умирать. «Спасибо», — только и сказал он, после чего неловко обнял меня. «Спасибо», — повторил за ним дедушка, похлопав меня по плечу. «Теперь наша миссия завершена». «Возможно, если оставите эти цветы, то...» — заговорила я, указав на цветущие алые бутоны. «Мы завершили миссию», — рассмеялась Леандра. «Нам пора вернуться к естественному ходу жизни. Но мы продолжим служить Терере». «Как славно!» — я погладила себя по груди, ощущая облегчение от того, как благополучно завершились проблемы в семье Деметры. Помирившиеся родственники остались в оранжерее, а мы вчетвером поднялись в крыло лорда. Катя тоже вошла в режим мамаши, отправилась укладывать своего принца спать. Я же проводила Максимуса до покоев. «Скоро приду и проверю», — чопорно вытянув губы, сообщила ему. «Будь послушным дракокотиком и ложись спать». «Как скажешь». Он поцеловал меня в щеку. «Мне приятна твоя забота». «Это хорошо, потому что я намерена продолжать». Счастливо улыбнувшись, он отправился к себе, а я побежала к себе наводить красоту. «Ну, как вам?» Я покрутилась перед проекциями лиц попаданок, демонстрируя гюпюровое синее платье. «О-ля-ля!» — протянула Мирослава, встряхнув сине-черным каре волос. «Мадам соизволит соблазнять своего дракона?» «Давно пора!» — жизнерадостно захлопала в ладони Полина и довольно прищурила бирюзовые глазки. «Вот и я так считаю!» — заключила розоволосая Лиля. «Но для соблазнения юбка длинновата, как по мне». «Лишь бы под ней оказались нерейтузы», — рассмеялась Ирина, запуская пальцы в золотые волосы. «Там же нерейтузы!» — и подозрительно пригляделась к моей юбке. «Если рейтузы, хоть будет над чем посмеяться», — отметила пепельноволосая Алиса, изящно вскинув тонкий пальчик. «Нет, там очень красивый комплект белья», — фыркнула я. «Но возьму на заметку шутку с рейтузами. Спасибо, девочки». Пока наводила красоту и переодевалась за ширмой, вела беседу с подругами. Да, теперь могу без сомнений называть их именно так. Единая цель нас сблизила, а общий мир позволил избежать проблем налаживания общения. Мы серьезно обсудили важные темы. Например, выяснили, что Ирина никогда не создавала артефактов для снятия защиты, но напитала несколько пустышек, которые могли собрать для любой цели. Пока неизвестно, как с этим справиться, но мы намеревались предупредить своих драконов и конкретно Витара. Он оставался последним несостоявшимся спасителем мира. А как обсудили дела провинций, так перешли и к делам любовным. «Ты, кстати, к какому лагерю примкнешь?» — полюбопытствовала Мирослава. «К умным или к красивым?» «Умные — это которые замуж вышли?» — прищурилась Лиля. «Нет, вы просто красивые», — рассмеялась она, и мы подхватили ее смех. «Максимус пока не говорил о браке, но нам некуда спешить», — пожала я плечами. «В ближайших планах привязать его к кровати и никуда не отпускать. Поэтому, девочки, как зачаровать веревки на удержание дракона?» Комнату снова наполнил наш смех. «Как хорошо, когда рядом есть те, с кем можно поделиться сложностями и просто посмеяться». После завершения сеанса общения с подругами я отправилась в покой Максимуса. Вечер давно вступил в свои права. У него было достаточно времени поспать. Но этот дракон все же оказался непослушным. Отправился работать и вырубился за рабочим столом. «Ну вот что с тобой делать?» — пожурила чрезмерно занятого лорда, тормоша его за плечи. «Обнять?» — пробурчал он сонно. «И это тоже». Я кое-как вытянула его из-за стола под мышку и повела в спальню. Довела до кровати, толкнула в постель, помогла с обувью, и все, он вырубился. Вот тебе и ночь любви. Не зная, тихо посмеиваться или хохотать в голос, я утянула Максимуса к подушкам, укрыла и села рядом. «Раз спит, устрою себе вечер тактильного удовольствия», подумала про себя, проведя кончиком пальца по линии сильного подбородка. И сидела так почти полчаса. Гладила его лицо, запускала пальцы в волосы, щекотала ушко, а потом положила голову на сильное плечо и прикрыла глаза. Значит, сегодня ночь надежных обнимашек. А утро выдалось внезапно жарким. Я сладко улыбнулась, ощущая, как меня порывисто обнимают и прижимают к твердой груди. «Какое красивое платье!» — проурчал в мою макушку Максимус. Чуть приоткрыв глаз, я внутренне заурчала, любуясь беспорядком на его голове и следом от подушки на щеке. Мой лорд хорошо поспал. «Ты должен был оценивать его вчера!» Я перевернулась на спину, подняла руки и отбросила одеяло с ног. «И не только оценивать!» «Диана, ты предупреждена!» — напомнил он, приподнимаясь надо мной. Горящие в полутьме медные глаза голодным взглядом прошлись по моему телу. Максимус склонился ко мне и прихватил губами мои губы, потом еще и еще, постепенно отгоняя сонную негу и заменяя ее горячим томлением. Тихо промычав от удовольствия, я с наслаждением запустила пальцы в густые волосы и потянула дракона на себя. Поцелуй стал глубже, но остался таким же неспешным, тягучим, словно плавящаяся на солнце шоколадка. Умелые пальцы мягко ласкали обнаженные плечи, скользили под бретели платья, иногда словно невзначай касаясь вершинок грудей. Лорд явно не собирался спешить, а я не собиралась его торопить. И мы наслаждались близостью друг друга, касались постепенно обнажающейся кожи, порывисто мяли, прикусывали. Глубокие поцелуи обращались улыбками и обменом лукавыми взглядами. Откровенные прикосновения замирали на шутках и нашем смехе. «Как только обесчещу тебя, женюсь, не переживай», — проурчал этот плут. «А мне тогда что делать? Тоже жениться?» «Ты будешь моей счастливой женой», — заверил он меня, спускаясь поцелуями в ложбинку между грудей. Я выгнулась в спине и улыбнулась, позволяя стянуть с меня платье. «Ты должен был сделать это вчера», — рассмеялась, внутренне получая удовольствие от его восхищенного взгляда. «Значит, я должен за вчера и сегодня? А ты мне должна еще одно платье и комплект белья?» «Так мы никогда не расплатимся». Я сжала коленями бедра Максимуса. Он вновь склонился ко мне, и мы забылись в поцелуе. Постепенно одежда исчезла с наших тел. Мягкие поглаживания стали соблазняющими ласками. Взгляды застлала страстная поволока, и шутки кончились. Для них не хватило бы дыхания. Мой дракон предстал мне во всей красе своего тренированного тела. И я не боялась, как физической боли, так и душевной. Знала, он оградит меня от всего. Так и вышло. «Я заберу твою боль», — шепнул он, накрывая меня собой. «Забери меня всю», — задыхаясь под властью эмоций, попросила я. Чувственность первого проникновения попыталась прерваться болью, но обратилась томительной волной. Дрожь прошила тело. Жадный поцелуй запечатал губы. И мы устремились навстречу друг другу в чувственных движениях, порывисто и так горячо, что появился риск расплавиться. Мир отдалился, замер где-то за пределами спальни, а здесь творилась первая и такая яркая близость, пока не взорвалась фейерверком непередаваемого удовольствия. Стоны пронзили тишину комнаты и оборвались прерывистыми вздохами. «Я заколдовала веревку. Привяжу и никуда не отпущу», — довольным тоном поделилась я позже, когда мы отдышались и замерли в объятиях друг друга. «Тогда мои кандалы не понадобятся», — задорно предположил он, поглаживая меня по плечу. «Почему это? Куда-нибудь пристроим?» промурлыкала смешливо. «Люблю тебя, моя плутовка», — рассмеялся он. «И я люблю. Еще страшно, но мы ведь лишь в начале нашего пути. Да и как не любить такого дракокотика?»